Я согласен с тем, что цели у каждого свои. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Кому должно решать, моя эта цель или нет? Не уверен, что мне. Это было бы так, если бы я сам являлся причиной своего существования. Но мне кажется, что появился я здесь не по своей воле. Я знаком с теософскими теориями о том, что человек якобы дал согласие на свое рождение в этом мире. Однако с точки зрения моего теперешнего сознания, я об этом ничего не помню. Как я могу определять свои цели, если даже не являюсь причиной своего существования? Можете. Я так понял, что возможно все, только разум отказывается это принять. Почему так? Что, разум создан назло человеку, чтобы человек не мог насладиться всеми возможностями? Что же тогда? Стать безумным, во все верить, и все желания будут осуществляться? Разум находится во власти маятников и стереотипов. Он действительно бестолковый. Не нужно верить. Вы не сможете просто поверить чужим словам. Попробуйте меньше думать, а больше применять принципы трансерфинга на практике. Тогда сами убедитесь в том, что они работают. Верьте своему опыту. Решил, что все-таки буду адвокатом. Работа адвоката, конечно, непроста. Приходится с кем-то постоянно спорить, что-то кому-то доказывать. Естественно, маятник закона мешает оправдать клиента. Так ли это? Неважно, мешает маятник или нет. Все, что вам нужно, так это чтобы он сделал вас своим фаворитом. Для чего необходимо, не выходя за рамки правил данного маятника, иметь дерзость создавать свои новые правила. Другими словами, действовать смелей, не бояться взламывать устоявшиеся стереотипы, быть независимым, сметь иметь свое право. Вообще, какой бы вы дали совет будущему адвокату? Не спрашивать чужих советов. Взять себе свое право. Снова повторяю. Возьмите себе свое право быть правым, в чем бы то ни было. Это неуверенность, которую обстоятельства могут в любой момент поколебать. Это не самонадеянность, основанная на слепой вере в успех. И даже не оптимизм, как черта характера. Это намерение вершителя. Вы способны сами вершить свою реальность.